ты сонный шепот печальных деревьев. И глядишь в небеса, где повис мрачным призраком дождь. Хорошо, когда все еще есть где-то в сердце сомнения. Хорошо, когда кто-то тебя где-то там просто ждет. Ты всю жизнь был не тем, кем тебе так хотелось казаться. Ты был просто другим и в себя вдруг пришел как чужой. И рыдал ты навзрыд в час, когда так хотелось смеяться. И тянулся за чьей-то тебе несроднимой мечтой, мечтой. Будь тем, кем есть, из сердца выбрось хлам. Будь тем, кем есть, и все ты сможешь сам. Будь тем, кем есть, не делай, как они. Будь тем, кем есть, ведь все в руках твоих. И весна, и любовь твои были всего лишь химеры. И не мог ты понять тогда, что же в них все же не так. Но сейчас, глядя в это бездонно холодное небо, знаешь ты, что иллюзии вдруг обратились во прах, открывая в себе неизвестные ранее чувства. Замечаешь, что стал видеть звезды в ночной тишине. Ты уйдешь сквозь раскрытую дверь, и печаль вдруг отпустит. И другим станет сердце, которое бьется в тебе, тебе. Будь тем, кем есть, из сердца выбрось хлам. Будь тем, кем есть, и все ты сможешь сам. Будь тем, кем есть, не делай, как они. Будь тем, кем есть, ведь все в руках твоих.